«О, что касается до усталости, это дело другое», — отвечал Питу. «Нет, нет и нет. Я пройду 10 миль и не устану». «Отлично, это уже много», — возразил Бельё. «Если будешь на несколько фунтов полегче, то из тебя выйдет скороход». «Еще похудеть», — сказал Питу, смотря на свою тонкую талию, длинные худощавые руки и длинные ноги, точь-в-точь как ходули. «Мне кажется, господин Бельё, я и так достаточно худ». «В самом деле, друг мой», — сказал Бельё, покатившись со смеху, — «ты истинный клад». Первый раз в жизни ценили Питу так высоко. От изумления переходил он к восторгу. «Слушай, я спрашиваю, не ленив ли ты работать?» «Как работать?» «Работать вообще?» «Не знаю, я еще никогда не работал». Молодая девушка, услышав последний ответ, засмеялась, но отец ее отнесся к этому серьезнее. «Эти мошенники-аббаты!» — вскричал фермер, протянув руку по направлению к городу и погрозив своим полновесным кулаком. «Вот как они воспитывают юношей в праздности и безделье! К чему годен такой малый, спрашиваю вас? Может ли он быть полезен своим братьям?» «О, конечно, не может!» — отвечал Питу. «Я это и сам знаю очень хорошо. По счастью, у меня нет ни одного брата». «Под словом «братья», — сказал фермер, — «я разумею всех людей вообще. Неужели, по-твоему, все люди не братья?» «О, конечно, братья, так сказано и в Евангелии». «И все равны», — продолжал фермер. «Ну, это другое дело», — возразил Питу. «Если бы я был равен аббату Фортье, он бы не бил меня так часто плеткою и хлыстом. А если бы я был равен тетке, она не выгнала бы меня от себя». «Я тебе говорю, что все люди равны», — возразил фермер, — «и мы это скоро докажем тиранам». «Туранис», — пояснил Питу, — «если хочешь, я беру тебя к себе». «Вы берете меня к себе, дорогой господин Бельё? Не смеетесь ли вы надо мною, говоря это?» «Нисколько. Но говори, сколько тебе надо на содержание?» «Да фунта 3 хлеба в день достаточно». «А хлебу что?» «Немного масла и сыру». «Ладно, ладно», — сказал фермер. «Я вижу, ты неприхотлив». «Может быть, Питу, вы еще что-нибудь хотите выговорить себе?» — спросила Бельотта. «Я, мадемуазель Катерина?» «Нет, боже сохрани, больше ничего не хочу». «Зачем вы пришли сюда?» «Потому что вы ехали сюда». «Это крайне любезно», — отвечала Катерина, — «но я полагала, что вы пришли сюда с тем, чтобы узнать от моего отца о вашем покровителе». «Да, это и в самом деле правда», — сказал Питу. «Я было и забыл». «Ты хочешь поговорить со мной о достойном господине Жильбере?» — спросил фермер голосом, в котором ясно высказывалось глубокое уважение, которое он питал к доктору. «Именно», — отвечал Питу. «Но теперь это лишнее, так как вы, господин Бельё, берете меня к себе, то я могу спокойно ожидать его возвращения из Америки». «В таком случае, любезный друг, тебе придется ждать недолго. Он уже возвратился». «Когда же?» — спросил Питу. «Наверное, не могу тебе сказать, но мне известно, что 8 дней тому назад он был в Гавре. Сегодня утром в Вилье-Коттере я получил от него письмо, а в доказательство вот и оно само». «Кто же вам сказал, батюшка, что письмо от него?» «Как кто?» «В пакете лежало письмо». «Извините, батюшка», — заметила, улыбаясь, Катерина. «Я была уверена, что вы не умеете читать, судя по тому, что вы постоянно хвастаетесь своей безграмотностью». «Ну да, разумеется, хвастаюсь. Я хочу, чтобы все знали, что дядя Бельё никому ничем не обязан, ни даже школьному учителю, что дядя Бельё все сам приобрел. Вот что я хочу и имею право говорить. Письмо читал не я. Его прочитал капрал из жандармских казарм». «Что пишет вам доктор? Что он по-прежнему доволен нами?» «Суди сама». Фермер, вынув из кожаного портфеля письмо, подал его дочери. Бельотта прочла следующее. «Дорогой мой господин Бельё, я возвратился из Америки, где нашел народ богаче, благороднее и счастливее нашего, благодаря своей свободе, которой мы лишены. Но, впрочем, и мы на пути к тому, что каждый должен работать. Я знаю ваши правила, мой дорогой Бельё. Я знаю, какое влияние вы имеете на ваших сотоварищей фермеров, на славных наших ремесленников и земледельцев, которыми вы управляете не как помещик, но как отец. Внушите им те правила взаимности и братства, которые я встретил в вас. Философия есть всеобщее достояние. Все люди должны сознавать свои права и обязанности. Посылаю вам при сем книжку, написанную мною, хотя имя мое на ней не проставлено. Распространяйте высказанные в ней правила всемирного равенства. Чтение есть пища для ума, как хлеб для тела. На днях я буду у вас и предложу вам новую систему управления фермой, введенную повсеместно в Америке. Она состоит из правильного раздела жатвы между фермером и владельцем земли. Привет и братство. Оноре Жильбер. Вот так письмо, заметил Питу. Уже подлинное, дельное. Не правда ли, сказал фермер. Да, дорогой батюшка, отвечала Катерина. Но я сомневаюсь, чтобы жандармский капрал был вашего мнения. Это отчего? Мне кажется, что это письмо может компрометировать не только доктора Жильбера, но и вас самих. Ба, возразил Белье, ты его побаиваешься? Ну да, все равно. Вот брошюрка, а тебе, Питу, и дело нашлось. Вечером ты ее прочитаешь. А днем? Днем будешь пасти баранов и коров. Вот тебе твоя брошюра. При этом он вытащил из широкого кармана одну из брошюрок в красном кожаном переплете, которые в таком изобилии выходили в то время с разрешения и без разрешения цензуры. Прочитай мне заглавие этой брошюры. Мы потолкуем пока о названии, а потом будем говорить и о содержании книги. На первой странице Питу прочел следующие слова, имевшие в ту эпоху значение, утратившие вскоре пикантность. О независимости человека и о свободе народов. «Что ты скажешь об этом, Питу?» – спросил фермер. «Я скажу, господин Белье, что независимость и свобода, по моему мнению, одно и то же. Аббат Фортье выгнал бы из класса моего покровителя за такой плеоназм». «Плеоназм или нет, а книга чудесная», – заметил фермер. «Пусть будет ваша правда, батюшка», – сказала Катерина, – «но умоляю вас спрятать эту книгу подальше. Она вам навлечет много хлопот. Я, смотря на нее, дрожу от страха. Чем же она мне может повредить, если не повредила ее автору?» «Как знать. Письмо написано 8 дней тому назад. Между тем, чтобы доехать от Гавра до Парижа, столько времени не надо. Я также получила сегодня утром письмо». «От кого?» «От Себастьяна Жильбера. Он поручает мне передать много хорошего своему молочному брату Питу, что, впрочем, чуть не забыла исполнить». «Ну, что же дальше?» «Дальше?» «А дальше он говорит, что уже 3 суток ожидают отца его в Париже, а его все еще нет». «Мадемуазель Катерина права. Мне тоже кажется, что это замедление что-то подозрительно», — заметил Питу. «Молчи, трусишка. Лучше читай рассуждения доктора», — возразил фермер. «Тогда из тебя выйдет не только ученый, но и человек». Питу так торжественно взял книгу под мышку, что окончательно покорил сердце старого фермера. «Теперь говори, обедал ли ты?» «Нет, не обедал еще, господин Белье», — отвечал Питу. «Он только что принялся за обед, как его прогнала добрейшая тетушка», — пояснила молодая девушка. «Ну так ступай к тетке Белье, хозяйке на ферме, а с завтрашнего дня вступишь в свою новую должность». Питу поблагодарил Белье красноречивым взглядом и в сопровождении Катерины вошел в кухню, бывшую под непосредственным распоряжением госпожи Белье.